Поздно вечером на квартире у Говорова зазвонил телефон. «Если не Москва, то пошли всех на», – предупредил Говоров Киру. И выпил первую рюмку, ибо день был суматошный и тяжелый. А придя домой, Говоров успел написать корреспонденцию на завтра. Завтра складывалось не легче. Будет много авторов. С готовой корреспонденцией он разгружал себе рабочее время. И вообще, граждане, имеет право человек после 11 вечера принять свои законные 100 грамм, наконец-то поесть и отключиться от всех чайников, которые повадились ему звонить даже домой. По первым словам Кира, он понял, что это не Алена. Значит, слава богу, в Москве все в порядке, остальное не интересовало. И Говоров не стал слушать, сосредоточился на закуске. Когда Кира опять возникла на кухне, Говоров даже спрашивать не стал, что там стряслось, и потянулся за салатом. Но Кира сказала: «Думаю, тебе надо подойти к телефону. Это Леонид из Лондона». Где теперь Леонид Фридман, Говоров прекрасно знал. После того, как Леню съели в Гамбурге и выбросили на улицу, Леня некоторое время мытарился, а потом устроился на BBC. «Андрюша, я передам трубку одному человеку, который жаждет с тобой пообщаться». «Не баба?» – успел спросить Говоров и услышал незнакомый голос. «Это Алексей Скворцов». «Здравствуйте, Алексей», – несколько опешил Говоров. «Очень приятно. Вас никто не может найти, а я про вас много писал». «Андрей», – обиделись трубки, – «почему на «вы»? Ты забыл, как мы с тобой работали в учительской газете?» «Извини, запамятовал», – перестроился Говоров. «Сколько лет прошло?» «Я тебя отлично помню. Ты же был у нас зав. Отделом культуры, а я работал в отделе писем на другом этаже». «Ну да, конечно. Теперь припоминаю», – быстро согласился Говоров. Ничего он не припоминал. Впрочем, может, и действительно работали вместе. Это сейчас несущественно. Важным являлось то, что человек, который с ним сию минуту разговаривает, был тем самым знаменитым перебежчиком, советским журналистом Алексеем Скворцовым, родным братом непризнанного в Союзе гениального композитора Юрия Скворцова. И вот Юру Скворцова Говоров хорошо помнил. Они даже когда-то дружили. Впрочем, для Запада Алексей Скворцов ныне фигура покрупнее. Несколько месяцев тому назад в Риме исчез спецкор одной из центральных московских газет – Алексей Скворцов. Газета обвинила западные разведки в том, что они убили или похитили советского журналиста. Говоров заинтересовался этой историей и ответил по радио, что было, конечно, странное исчезновение, однако рано бить тревогу. Как правило, когда советский человек исчезает на Западе, то потом выясняется, что он просто попросил политического убежища. Московская газета опять выступила со статьей, повторив свои обвинения в более резкой форме. Говоров запросил Гамбург. Может, им что-нибудь известно. Из Гамбурга прислали обзоры итальянской прессы. Вот, дескать, все, что мы знаем. Говоров просмотрел материалы и сделал новую передачу по радио. Говоров спрашивал: откуда такая непоколебимая уверенность в Москве, что Скворцова похитили? Ведь расследование итальянской полиции пока не дало никаких результатов. И потом была долгая беседа по телефону с Гердом. Герд недавно получил повышение, стал начальником в Гамбурге. Герд осторожничал. «Мы долго сомневались, прежде чем пустить твою передачу в эфир. Дело темное. Лучше бы нам в него не влезать». «Но раз уж я влез, то буду продолжать», – сказал Говоров. «У тебя есть какие-то дополнительные сведения?» – допытывался Герд. «Ты же иногда что-то знаешь, да нам не говоришь». «И правильно делаю. Ведь кто-то из КГБ сидит в Гамбурге. Если бы это было не так, то КГБ следовало разогнать вонючей метлой за некомпетентность. Но в данном случае, признаюсь по секрету, у меня нет никаких других источников. Чистая логика и интуиция. С другой стороны, нельзя недооценивать советскую разведку. Раз Москва так настаивает на похищении, значит, им кое-что известно. И они хотят заранее самортизировать удар. «Играешь с огнем», – вздохнул Герд. «Герд, я тебя правильно понял», – ответил Говоров. «Ты меня предупредил, но у меня скверный характер, и я самоуверен. Вали все на меня». Когда в московской газете появилась третья статья, уже в виде причитаний «Зарезали, убили нашего Скворцова», Боря Савельев изрек: «Не подходи к телефону и ищи работу в такси». 2 дня Гамбург молчал. На 3-й день Беатрис сладко пропила в трубку: «Андрей, это звонят из дирекции радио». «Мистер Говоров», – услышал он голос секретарши из Гамбурга, – «я вас соединяю с Джорджем Вейли». «Андрей», – раздался тяжелый бас директора радио, – «у меня на столе последний номер «Санди Таймс». Тут большое интервью с Алексеем Скворцовым, где он объясняет, почему выбрал свободу. Интервью мы уже перевели и сегодня даем в эфир. Копию перевода высылаем вам в Париж. Эта тема по-прежнему ваша, но вы не возражаете, если мы попросим господина Матуса найти Скворцова в Англии?» «Джордж», – сказал Говоров, – «он корреспондент в Англии, я у него хлеб не отбиваю». «Андрей», – засмеялся Вейли, – «вы всегда были джентльменом, хотя вы нам задали хорошую головомойку. Извините, я хотел сказать хорошую головную боль. Герд за эти дни похудел на 2 килограмма. Но я вас поздравляю». «Передайте Герду, что сейчас модно сбрасывать вес», – сказал Говоров. Однако на этом история не кончилась. Несмотря на то, что Алексея Скворцова показали по английскому телевидению, а «Санди Таймс» напечатала серию статей Скворцова, московская газета выступила в 4-й раз. Москва утверждала, что статьи за Скворцова пишут спецслужбы, а на экране телевизора он выглядел как человек, которого колют наркотиками. И снова Говоров сел к микрофону, прокомментировал, ибо лондонский корреспондент Володя Матус ничего сказать не мог. Андрей Скворцов был неуловим. Судя по всему, англичане его прятали. И так Скворцов прорезался. Сам. Сенсация. «Алексей, вы, извини, ты», – поправился Говоров, – «ты не хочешь выступить по нашему радио?» «А зачем я тебе звоню?» – несколько капризно удивился Скворцов. «Но у меня несколько условий. Во-первых, чтобы хорошо заплатили. Во-вторых, чтобы пригласили в Париж, сняли гостиницу и так далее. В-третьих, в редакцию я к тебе не приду, я там никого не знаю, а тебя я знаю. Тебе я верю, поэтому ты придешь с магнитофоном ко мне в номер, и мы сделаем интервью». И, помолчав, добавил: «Пойми, это не моя блажь. Англичане опасаются за мою жизнь, и я вынужден соблюдать некоторые меры безопасности. Я не могу дать номер моего телефона, но я тебе позвоню домой завтра или послезавтра». Потом трубку снова взял Фридман, и Говоров ему сказал: «По-моему, парень вполне освоился на проклятом Западе, зная себе цену». «Ого, не то слово! Шпионский детектив, который несколько месяцев подряд не сходит со страниц советской и западной прессы. Поэтому английское издательство отвалило Алексею Скворцову аванс. 45 тысяч фунтов стерлингов за еще не написанную книгу. Алексей Скворцов еще ни одного слова по голосам не вымолвил, а за ним уже гоняются. А Алексей Скворцов изменил диспозицию. В Париж, мол, его не пускают. Англичане не могут обеспечить надежного прикрытия. Пусть Говоров приезжает в Лондон к такому-то числу. Встретимся в условленном месте. Да и гонорар пусть не забудет привезти». Но Гамбург на все согласен. Герд и Джордж Вейли попеременно названивают Говорову. «Не передумал ли господин Скворцов? Окей, он хочет 300 фунтов? Окей. А работать на радио он не желает? Окей. Мы вас уполномочиваем предложить ему штатное место. Не обгонит ли нас BBC? Вы договорились с Фридманом, чтобы интервью пошли в один день? Окей». Беатрис сказала, что ему заказ на хорошую гостиницу в центре Лондона. «Хватит ли мне командировочных?» – усомнился Говоров. «Андрей, Беатрис закатила глаза к потолку. «Разве вы не видите, что Гамбург вам готов оплатить даже Букингемский дворец?» «Да ты просто дурак», — подтвердила Кира. «Ты должен потребовать у Джорджа следующий грейд. В Гамбурге все, кому не лень, получают повышение. Но тебе всегда было плевать на семью». Впрочем, перед отлетом Говорова в Лондон Кира переменила тон. «Будь осторожен. Ты со своим комсомольским энтузиазмом влезаешь в игру разведок. Мне вообще эта история не нравится. И купи Леониду во фришопе бутылку приличного коньяка. С какой целью? Не знаю. Но это он тебе устроил Скворцова». «С какой целью?» Говоров рассмеялся. «Хотя бы для того, чтобы бросить подлянку Матусу. Они друг друга не взлюбили еще с гамбургских времен. Если человека прячет не кто-нибудь, а самая интеллектуальная в мире английская разведка, значит, у нее есть основания его прятать. Если человека ищет не кто-нибудь, а КГБ, самая могущественная в мире спецслужба, значит, у нее тоже есть причины. При известной всем взаимопроникаемости разведок, при четко отработанной системе внедренных кротов в те организации, которыми интересуются, а радио интересовало всех и давно, легко было предположить, что о поездке Говорова в Лондон уже узнали в Москве и в Intelligence Service это понимают. В данной ситуации как КГБ выйти на след Скворцова? Задача для первоклассников. Еще в Париже или, начиная с лондонского аэропорта, приставить хвост Говорову. Говоров, сам того не ведая, приведет. Но неужели такой вариант не предусмотрели англичане? Вероятно, не только предусмотрели, добровольно пошли на него. Белым воротничкам любопытно установить, какой хвост последует за Говоровым. Однако ребята в КГБ тоже не лыком шиты, чтобы не разгадать лондонской шахматной двухходовки. Говоров вышел из такси, повесил на плечо магнитофон, взял в руки сумку с кассетами и микрофоном, расплатился с шофером, достал план, который продиктовал ему по телефону Леня, сверил адрес. «Все правильно». Завернул за угол. Вот тихий прямоугольный сквер, окруженный стеной трехэтажных домиков. Безлюдно. Птички чирикают. Рыжий кот целеустремленно протопал по своим делам. В хорошем месте живет Фридман. Говоров нашел дом номер 5, поднял ногой коврик перед дверью. Ключ под ковриком. Говоров отпер дверь и, войдя в дом, закрыл дверь за собой на ключ. На кухонном столе обнаружил записку от Лени. «Ребята, еда в холодильнике, выпивка в баре, я вернусь с работы к 5 часам». В салоне у дивана Говоров поставил магнитофон, вкрутил шнур с микрофоном, зарядил кассету, включил магнитофон, сказал классическое. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет». Прослушал запись. «Все в порядке, чисто». Взглянул на часы. В принципе, через минуту должен появиться зайчик. Пардон, Алексей Скворцов. Кто охотник? Через 20 минут Скворцова еще не было. Но англичане не полные идиоты. Они должны привести его под охраной. Может, для начала они выпустят прогуляться по скверу 2 джентльменов, которые, греясь на солнышке и исследуя маршрут рыжего кота, заодно выяснят, не торчит ли на какой-нибудь крыше неизвестно откуда взявшийся трубочист. Еще 20 минут. А может? Но почему Говоров должен ломать себе голову над проблемой безопасности Скворцова? Ведь за это деньги платят англичанам. В матовом квадрате входной двери возник темный силуэт. Звонок. Говоров открыл дверь. Скворцов был один. И это был точно Скворцов. Говоров признал фирменный семейный лоб, высокий, как у Юры. «Ты что, без сопровождающих?» «Здорово, Андрей, дай обниму тебя». «Да ты почти не изменился. Извини за опоздание, не там сделал пересадку в метро. Мои разведчики хоть и продолжают опеку, но давно мне разрешили ходить по городу одному, только не приближаться к советскому посольству. И вдруг сквозь лицо этого человека, явно задерганного, с напряженными глазами, с большим кривящимся ртом, просветился другой образ. Молодого, застенчивого, симпатичного парня. Ну да, теперь Говоров его вспомнил. Действительно работали вместе в учительской газете, но почти не общались. Первое получасовое интервью записали быстро. Скворцов всего несколько раз просил остановить магнитофон, чтобы обдумать ответы, но отвечал гладко, не тянул, не мекал, не хмыкал, вполне профессионально. Правда, он старался отделываться в основном общими фразами, не баловал интригующими подробностями, от конкретного вопроса «Так что же произошло с вами в Риме?» просто ушел. Но Говоров не настаивал. Говоров для себя заранее решил, что не его дело докапываться до истины, его дело спрашивать. А вот ответы, версии пускай выбирает Скворцов, какие ему удобнее или какие ему позволены. Лишь в конце первой части Говоров пошел на обострение. «Алексей Григорьевич, в советских газетах писали, что вас пытали западные спецслужбы, что в момент вашего выступления по английскому телевидению вы находились под действием наркотиков. Я в этом деле ничего не понимаю, но, может, и сейчас вы со мной беседуете в состоянии наркотического опьянения?» «О да», – сразу же ответил Скворцов. «Меня пытали. Меня пытали вкуснейшими бифштексами, тончайшими винами, прекрасными гостиницами, купанием в бассейнах и прогулками в парках. Что касается наркотиков, верно, до сих пор я испытываю наркотическую эйфорию при виде лондонских улиц, супермаркетов, красных двухэтажных автобусов, всеобщего изобилия, словом, всего того западного загнивания, о котором мы с вами так часто читали в советской прессе». «Окей», – Говоров выключил магнитофон. «Время ленча. Тебя надо кормить». Леня радушно предоставил в наше распоряжение свой холодильник. «Но если нам не возбраняется посетить какое-нибудь тутошнее заведение общепита...» «Конечно», – с готовностью согласился Скворцов. «Я знаю неподалеку уютный паб. Мы с Фридманом там уже обедали». «Так как я на местном наречии не бум-бум, то распределяем роли. Ты заказываешь, я плачу». «Роскошная контора, твое радио. А не хватанут ли нам для аппетита по стаканчику виски? После работы хоть бутылку. Пока обойдемся пивом». Скворцов поморщился. «Это не западный стиль. А мои разведчики мне позволяют и днем. А у меня сухой закон до 9 вечера. И я не хочу, чтобы в твоей московской газете написали, что ты давал интервью в состоянии алкогольного опьянения». «Они все равно напишут», – убежденно сказал Скворцов. «Напишут, что ты меня пытал изощренным способом. Не давал выпить, пока я не скажу всего, что тебе нужно». Не помню его фамилии, кажется, Тихонов, аспирант. И в Лондон он приехал не то в научную командировку, не то по научному обмену. И вот, господа, когда подошел срок возвращаться, Тихонов решил слинять, то есть просить политубежище в Англии. Но где-то он сделал промашку. Или вел себя последние дни подозрительно, или поделился планами с товарищем, с которым жил в гостинице, а тот настучал. Короче, вызвали Тихонова под каким-то благовидным предлогом в посольство, а там уж им занялись специалисты. Техника у них отработана. Били? Не знаю. Дело было в середине 60-х годов, может, тогда еще и били. Но скорее дали какую-то химию, таблеточку от простуды, прими, дорогой друг, не кашляй, после чего дорогой друг плетет такое, в чем родной маме никогда не признавался. Словом, господа, установили преступные намерения. После чего сделали Тихонову укол, чтобы отоспался, успокоился от нервных переживаний. Когда Тихонов очнулся и пришел в себя, ему вежливо объяснили обстановку. «Дескать, дорогой друг, мы тебя сегодня эвакуируем на родину. подальше от западных соблазнов. Однако не волнуйся, Родина милосердна, тебя простят, с кем не бывает. Учти только, что мы тебе вкололи сильный яд, который действует постепенно. За свое драгоценное здоровье не беспокойся. Каждый день тебе будут давать противоядие. Через месяц все забудешь, продолжишь свою работу в Москве, в родном институте, во славу советской науки. Мы тебе, дорогой друг, верим и к самолету доставим с комфортом. Фу, какие наркотики! Живем в цивилизованном обществе, не сталинские времена. Но если в аэропорту взбрыкнешь, вспомни, у них нет противоядия. Тихонов в аэропорту при прохождении паспортного контроля взбрыкнул. Полицейские увидели, что какого-то джентльмена тащат под руки, а он вырывается, зовет на помощь. Полиция Ее Величества вмешалась. Советские товарищи отстали. Тихонов обрел свободу и рассказал все английской контрразведке, в том числе и про шантаж с уколом. Большие были заголовки в лондонской прессе. А потом с каждым днем Тихонов стал себя чувствовать все хуже. Тут уж сполошилась Intelligence Service. Лучшие медики Англии обследовали Тихонова, брали кровь на анализ и пришли к заключению, что яд в крови есть, но его химическая формула неизвестна, а посему найти противоядие невозможно. Заседал по этому поводу кабинет министров. И лидер лейбористов Вильсон, тогдашний премьер Великобритании, предложил передать Тихонова советским властям, ибо это единственный способ спасти человеку жизнь. Лондонские газеты повозмущались, но ведь англичане гуманисты. И полиция Ее Величества теперь сама отправила Тихонова под белые руки в Москву. Через неделю в «Правде» появилась статья, в которой Тихонов рассказывал о гнусной провокации английских спецслужб, как, мол, его заманили в ловушку, хотели купить за 30 серебряников, заставили плести небылицы. Статья в «Правде» называлась «Утритесь, джентльмены». Какое-то время Тихонова еще показывали по советскому телевидению. Он давал пресс-конференции, а затем получил свою законную десятку и отбыл ее от звонка до звонка в пермских лагерях. Зато остался жив. Кто-то недавно его встретил в Москве. «Так вот, господа», – Леня поднял бокал, – «извините за длинный спич, но я полностью присоединяюсь к мнению товарища Пушкина, который еще в прошлом веке милость к падшим призывал. За них и выпьем». Ибо тем, кто попадает в лапы к нашим органам, ничего не светит и никакое личное мужество не спасает. Против лома нет приема. Выпить – прекрасная идея, с готовностью подхватил Скворцов. Только я закажу себе еще виски и... Голоса из публики. Давно их не слышали. Соскучились. Мы ничего не понимаем. Они же должны были пойти на ленч вдвоем. Откуда взялся Леня? И вообще, где это все происходит? Говоров вынужден опустить бокал, отвлечься от милого застолья и отвечать на вопросы. Поясняю. Сейчас уже вечер, и мы сидим в китайском ресторане в Сохо, куда привел нас Леня Фридман. Ресторанчик дешевый, но очень симпатичный. Хватит нам зубы заговаривать. Что произошло днем в пабе? Ничего особенного. Скворцов заказал себе сосиски с жареной картошкой и пиво, а я омлет и кофе. Не об этом речь. Ждали ли вас в пабе агенты советской и английской секретной службы? Насколько я понял, их там не было. Почему? Они мне не докладывали. Наверное, у них был обеденный перерыв. А в Сохо вы находитесь в окружении разведчиков? Сохо – подходящий район для разных чрезвычайных происшествий. На вас никто не собирается нападать? Не похоже. Ресторан почти пустой. Это нечестно. Мы настроились на детективный сюжет. Где же все шпионы и контрразведчики? Думаю, у них уже кончился рабочий день. Небось, сидят дома и смотрят по телевизору полицейский фильм. Тогда какого хрена вы нам рассказываете разные нелепые истории, да еще с явно антисоветским душком? Я полагал, что публике будут интересны отдельные подробности. Плевали мы на подробности. Нам подавай похищение и убийство. I'm sorry. Пардон. Чего нет, того нет. Может, желаете послушать отрывки из интервью со Скворцовым? В ответ публика свистит и топает ногами. Говоров пожимает плечами. Как хотите. Я сделал со Скворцовым 4 передачи. Из них в эфир пущу 3. В последнем интервью Скворцов слишком резко нападает на генерального секретаря ЦК КПСС товарища Черненко. А у Скворцова в Москве остались жена и сын. У них могут быть неприятности. Кстати, впоследствии эти магнитофонные записи таинственным образом исчезнут из Гамбургского архива. Раздосадованная публика улюлюкает. Публика ничего не хочет знать. Срочно-срочно требовал Гамбург. Шафранова освободили от остальной работы и передали в полное распоряжение Говорова. Вдвоем за утро они подготовили и послали по телефону 2 первых блока. Теперь монтировали 3. Ну и, конечно, приехал ВП, который никогда не упускал возможности познакомиться с сенсационным материалом из первых рук. Слушали и дымили, как 3 крейсера. Говоров давал указания, Толя резал и клеил пленку. Вика пил чай и комментировал. Комментарии стоило бы записать. «Это он герой», – вставлял Вика в паузах. «Это он поймальчик. Это интересно». Как пел Саша Галич, а из зала мне кричат «давай подробности». «Значит, он видел в Андропове реформатора, а Черненко его разочаровал? И мы должны это кушать?» «Тут он в кусты, не хочет. Не хочет Андрей тебе отвечать. Чувствуешь?» «А сейчас я ему верю. И не спорь со мной. Толя, это мы приехали в Париж, стали такими умными, мать вашу. А в Москве они до сих пор так думают. А нам нечего надуваться. Просто в Париже есть книжки, которых в Москве не достать». В общем, вполне доброжелательно. И вдруг... Алексей Григорьевич спросил на пленке Говоров. «Может, вы объясните одну загадку? Ваша газета упорно отстаивала тезис о вашем похищении. Пока вас прятали, это было понятно. Но когда вы уже выплыли на поверхность... Когда появились в английской прессе и на телевидении, почему газета выступила 4-й раз? Сказки, пропытки и наркотики – это для Ваньки. О главном редакторе вашей газеты можно говорить все, что угодно. И человек он малопорядочный, однако совсем не дурак. Отнюдь. Мы ведь с вами его знаем. Он очень быстро и ловко ориентируется». И он, наверное, еще раньше получил подтверждение из компетентных источников, простите за советский термин, что вы действительно добровольно остались на Западе. Тогда почему, выставляя себя и газету на посмешище, он продолжал эту кампанию? Последовала длительная пауза, и голос Алексея Скворцова значительно произнес. «Я думаю, это все потому, что в газете меня любили». «Стоп», – сказал Говоров. «Уберем паузу», – сказал Шафранов. «Андрей, да он чудило», – сказал ВП. «Решайте, убираем или оставляем этот пассаж», – предложил Говоров. «Полагаюсь на ваше мнение». «Вика прав, Скворцов не Спиноза», – сказал Толя. «Но я бы оставил. Тут проявляется его характер. Ведь для советских Скворцов изменник, враг народа. За ним в Лондоне охотятся. Если найдут, пришьют. Статья в газете – пропагандистский опус о коварстве западных спецслужб. Цель – запугать читателя. Не ходите, дети, в Африку гулять. Но Скворцов все принимает за чистую монету. Для него газета – его родной дом, друзья-сослуживцы, чьи гоняли, как мы с вами. Он верит, что его там помнят, ценят, поэтому пытается как-то выградить, заступиться. Наивно, но по-человечески трогательно. «То ли у нас великий гуманист», – сказал Вика. «Меня твой Алексей Скворцов не впечатляет». «Я, правда, его никогда не видел и не пил с ним водку, как ты. Кстати, что вы там пили в ресторане? Это важно. Выпить с человеком 100 грамм и заглянуть ему в глаза. А пока я вижу одно. Его брат – великий музыкант, а он всегда был нулем без палочки. Но теперь не о Юре Скворцове, а о нем, Алексее, говорит весь мир, пишут газеты, у него берут интервью. И он возомнил, он надулся, он старается вещать. Это же слышно. Он поучает, он очень собой доволен. Вернее, он хочет быть таким, уточнил Говоров. У тебя преимущество в 100 граммах, поэтому поправку принимаю. Как бы там ни было, он надувается, надувается, и последняя фраза – апогей. Мыльный пузырь лопнул, и мы видим чудилу бедного, или, как считает Толя, наивного. Другой вопрос – надо ли тебе это? Вольно или невольно ты ему поставил ловушку, и он попался. Вика помолчал. Андрюха, это одно из лучших мест в интервью, но получается такая картина. Умный Говоров и идиот его собеседник. Говоров поднял руки. Ребят, вы меня убедили. Толя, крути пленку назад и вырезай все наши художества. С вами мне Лавров на радио «Не сыскать».